Я так понял, что первого голосового было недостаточно. Начинаются переспрашивать. Админ, а я вот этому доначу, этот нормальный, а я вот тому доначу, этот нормальный, а вот этот нормальный. Еще раз повторяюсь, ребята, донатьте только на карты бойцов, которые на фронте. Мобилизованные, десантники, там, блядь, пехотинцы, срочники. Вот кто проводит на свое подразделение сборы, ну вот тем людям и донатьте. Либо каналы, которые ведут непосредственно подразделения. Если вы давно за ними смотрите, если у них есть на видео результаты какие-то, а не просто фейк какие-то, там просто фотка. Я стою возле столба. Вот, я сейчас в СВУ. Вот, если этот канал давно ведет какое-то подразделение, если у них есть результаты, то и они просят какую-то помощь для себя, ну, можно их поддержать. Но когда вы донатите на карты просто людей, ну, они вам скажут спасибо, вот, за то, что они стали жить немножечко лучше.